Номер 4. По шпалам, блин. Уважаемый Владимир Владимирович, не в деньгах счастье, вы же знаете. Но как посмотришь с холодным вниманием вокруг, все измеряют только деньгами. Когда вы отправились куда-то навстречу G8, Грант, грандиозный, великолепный, роскошный, большая восьмерка была бы B8, Big, большой. Газеты напечатали таблицу «Уровень жизни ваших стран». ВВП в долларах на душу. Среднегодовой доход на душу населения в долларах США. Соединенные Штаты Америки – 39 900. Япония – 36 600. Великобритания – 35 500. Франция – 34 000. Германия – 32 800, Канада – 31 100, Италия – 28 900, Россия – 4 030. Не знаю, что хотели этим сказать. Может быть, показали, мол, куда со свиным рылом в калашный ряд, мол, тоже мне член большой восьмерки, а сами втрое, вчетверо беднее остальных семи. Мол, те семьи есть – гранды, а нас туда взяли, чтобы не злить ядерную дубину, чтобы умаслить, чтобы не мешало расширять НАТО, бомбить Югославию и так далее. Но нам эта табличка вовсе не кажется укором и насмешкой. Напротив, быть всего лишь втрое беднее самых богатых — это здорово. Не в деньгах счастье, уважаемый Владимир Владимирович, и даже не в их количестве. Это циничное добавление с вашей помощью опровергнуто. Поглядите на северо-восток из своего кремлевского кабинета. Там, в 6 километрах от вас, в камере матросской тишины, сидит человек, которого безумное количество денег не сделало счастливым, и даже наоборот. Именно количество денег сделало его несчастным. Сноска. Теперь он в 1000 раз дальше. В том же направлении. Нет, не в деньгах счастье, Владимир Владимирович, а значит и жизнь не в них. Отчего же нам навязывают оценку уровня жизни в рублях, долларах? Нет, табличка показывает всего лишь уровень богатства. Если мерить по ВВП, то Россия равна Швейцарии, а если мерить на душу, то мы, каждый, в 20 раз беднее. А если мерить по площади, то мы, каждый, в 20 раз богаче, точнее, нам в 20 раз просторнее. А все равно почему-то тесно. Недавно я уступил вам дорогу. Такая радость, езжу теперь не электрички, не надо стоять в пробках, дышать отравленным выхлопом тысяч стиснутых машин, а то несколько лет чуть не каждый день попадал в эти страшные заторы, потому что наши с вами маршруты частично совпадают. Рублевка, Кутузовский. Вы-то несетесь с ветерком. Та дорога, которая занимает у вас 10 минут, у нас 1,5 часа. Ну и зачем я упирался? В летнее время электрички перевозят много миллионов людей. Билеты, правда, теперь недешевы, зато экономится бензин, тормозные колодки, нервы. И никакой бандит на 600-м не подрежет. И никакой придурок с федеральными номерами не оттеснит, отвратительно крякая и квакая спецсигналом. В дороге можно читать. По вагонам вереницей идут продавцы, увлекательно расхваливая свой товар. Купить можно что угодно и очень дешево. Первым делом у такого разносчика я купил совершенно новое расписание, всего за 10 рублей, там с точностью до минуты. На следующий день глянул в расписание, батюшки, через 10 минут электричка, как я бежал, хотелось на работу. Взлетел на платформу Перхушкова, чувствую, что-то не так. Ни души, старичок какой-то пьяненький лежит. Девочки какие-то пьяненькие, выпускницы, 3 бутылки пива на 5 по кругу, у одной ребеночек в коляске, а вот людей с виду спешащих на работу — ни души. Побрел к кассе, там ужас. Окошко заперто, а на окошке на клочках бумаги перечислены отмененные и, еще хуже, перенесенные электрички. 9.03, 9.26, 10.38, 11.04, 11.16 и еще 5 отменены. Двум электричкам, одна из которых в 7.40, смешно, сделано обрезание маршрута, то есть они не доходят до того места, которое обозначено в новом расписании, всего за 10 рублей. Электричка 10.08 отправляется в 12.06, а 11.48 в 12.27, но это еще полбеды. Хуже, что электричка 14.30 отправляется в 13.31. И она такая не одна, которая в 15.02 отправляется в 14.32, а 16.29 в 16.13. Приходишь, а она тю-тю. Чтобы не морочить вам голову, Владимир Владимирович, скажу, что на этой неделе в Перхушках ежедневно передвинуто и отменено 46 электричек. А в ближайший рабочий день, в понедельник, 12 июля, из Перхушек, если верить бумажке, будет отменена 21 электричка, 2 укорочены, а 9 передвинуты на другое время. Из них 6 уходят раньше, чем по расписанию. Впрочем, к понедельнику этот список может увеличиться. Вы не поверите, но про 3 передвинутые электрички, кроме нового времени их отправления, женским красивым почерком написано «по неправильному пути». Это значит, что она придет на другую платформу, и если этого заранее не знаешь, то перебежать, даже рискуя жизнью, не успеешь. Она стоит 30 секунд и с веселым свистком уходит в правильном направлении с неправильного пути. А еще хуже, что это каждый день по-другому, каждый день по-новому. А телефона у кассирши нету, ходить ночью узнавать, что будет завтра, не в моготу. И уже были случаи, когда вместо того, чтобы полтора часа дожидаться ближайшей электрички, я брел домой с мыслью «не судьба попасть на работу, меня уже 10 раз могли уволить». И знаете, еще одна неприятная странность. Передвинута ли электричка, нет ли? Ни одна не приходит вовремя. Вот и вчера надежнейшую электричку отменили. Кассирша сказала, что ближайшая через полчаса, а пришла она через 52 минуты. И так на всех станциях по всем направлениям. Каждый год печатают новое расписание и никогда его не соблюдают. А ведь и мы его в московском «Комсомольце» напечатали. Думали пользу читателям принести. Владимир Владимирович, ей-богу, подождать мы можем, мы привыкшие, не хочу сказать дрессированные, но электрички, которые уходят на 10-15 минут раньше времени, это слишком. В душе возникает что-то нехорошее. Начинаешь думать о родине не так, как подобает. Ум ищет объяснения и не может найти. Когда тонет подводная лодка, виновата неисправная торпеда или шторм. Когда кого-то взрывают в Чечне, виновата война, что тут поделаешь. Когда проигрываем в футбол, виноваты плохое судейство, больная нога, тренер. Всегда есть причина. Если понимаешь, почему оно так случилось, то становится легче. А с электричками... В первые дни, когда я был еще неопытный, прибежал как-то, а она, передвинутая, ушла на 10 минут раньше, чем указано в новеньком расписании. Зачем я его купил? Делать нечего, ближайшее через час. Наверное, думаю, там ремонт пути, потому и интервал такой большой. Душа жаждет понятного объяснения. И тут с грохотом курьерский, пассажирский, 15 вагонов. А спустя 20 минут еще один, значит... Никакого ремонта пути нету. Поднимаешь глаза к небесам, и там никакого ответа, только дождик. Когда человек 40 минут стоит на платформе под проливным дождем, от нечего делать он начинает думать, в том числе и о вас. Владимир Владимирович, вы увидели Грозный и изумились. Все не так, как мне докладывали, все гораздо хуже. Потом вы увидели Ингушетию, та же реакция. Вас берет оторопь, когда вы внезапно сталкиваетесь с действительностью, ибо обычно, прежде чем вы поедете по действительности, ее зачищают, красят, тренируют и благоустраивают. Что уж говорить о войне и военных. Даже олигархов, когда они недавно встречались с вами в Кремле, строго проинструктировали, кто какой вопрос вам задаст. Раньше так поступали только с журналистами перед президентскими пресс-конференциями. Зачем тайные полеты в опасные места? Начните с нас, с Москвы, это ваша столица. Переоденьтесь, прикрейте бороду, так делал великий халиф Гарун аль-Рашид, когда чувствовал, что пора узнать, как оно там на самом деле. И на базар, на электричку, в перхушки, в петушки. Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я к вам с такой мелочью. Это ж вы назначаете министров и начальников естественных монополий, а речь, как ни крути, об интересах миллионов людей, в основном ваших избирателей. На электричках ездят даже полковники, сам видал, а олигархи никогда. Порядок в Чечне, на Кавказе, на Дальнем Востоке. Погодите, давайте начнем с простого. Почему «Жигули» плохие? Почему водка фальшивая? Почему такие пенсии и нет то света, то воды? Всему всегда есть причина. Но почему электрички не идут по расписанию? Это загадка. Рельсы, вагоны, машинисты — это же не меняется. Если она едет, то почему не вовремя? Ведь каждый день все по-другому, а запоминать вообще нет смысла, потому что они опаздывают. То есть реальность не совпадает ни с тем, что напечатано от имени правительства МПС, ни с тем, что написано кассиршами от руки. Говорят, МПС уже приватизировано. Неужели правда? Изменения ежегодные и ежедневные. Зачем? Если бы с каждым изменением становилось все удобнее, то за 50 лет система достигла бы невероятного совершенства. А так это похоже на жуткое издевательство. Может быть, это тайный воспитательный метод, придуманный еще во времена Сталина? Может быть, так воспитывают терпение и покорность? Сколько нервов сжигается! А ведь это никак не учитывается при публикации сравнительных с G8 доходов. В Швейцарии я не был 3 года, но могу вам сказать, что электрички Лозанна-Женева отходят в 10.03, в 10.38 и в 10.56, причем последние экспресс, а те с 2 остановками. А если хотите пораньше, пожалуйста, 8.03, 8.38, 8.56. А если хотите попозже, пожалуйста, 14.03, 15.03, 16.03. Чтобы не затягивать перечисления, скажу, что швейцарцам легко живется. Надо помнить только минуты отправления, потому что они каждый час одни и те же, а утро это, день или вечер, неважно. И по всем направлениям, между всеми городами, носятся электрички, и минуты их отправления неизменны из года в год и отходят секунда в секунду. Это же неправильно, что я помню расписание Лозанна-Женева и не помню перхушки беговая. Не в деньгах счастье, Владимир Владимирович. Уровень жизни измеряется не ими. Там, в этих G8, не считая России, если полицейский входит в магазин только чтобы купить молока или пива, никто и головы не повернет в его сторону. А у нас продавца охватывает дрожь. Какую дань платить? Бутылкой не всегда делаешься. А покупатели там не думают, отравленная ли водка, фальшивое ли вино, поддельное ли лекарство. Что будет с расписанием электричек, Владимир Владимирович, когда ВВП удвоится? Расстреляют ли, как убийц, производители фальшивой водки и лекарства, или именно они удвоят ВВП, потому что, согласитесь, в 2 раза больше бензина нам не нужно? И в 2 раза больше «Жигулей» нам не нужно. Уровень жизни — это настоящее лекарство. Ласковая внимательность врачей, твердая уверенность, что полицейский защитит и поможет. Чтобы и в кошмарном сне не приснилось, что полицейские отряды персонально охраняют богачей и гангстеров, а чиновники строят особняки ценою, тысячекратно превышающей зарплату. Впрочем, начнешь эти вещи перечислять, не остановишься. Еды нам как-никак хватает, Владимир Владимирович, нам справедливости не хватает, а ее не купишь, даже если деньги есть. Она не продается. Извините, если огорчил, но людям очень интересно, что вы об этом думаете. 9 июля 2004 года.